нелюбимую им за подвоз оружия карлистам. За политику следовало отчитывание объявлений казенных и потом частных, все же по порядку. Когда начинал о продаже имений, то прочитывал все объявления сего рода до конца. И потом о продаже книг, забежавших собаках и прочее, все же под один разбор. В субботу нарушалось его чтение в кабинете. По заведенному Фенну и Степанову порядку в этот день должны быть перемыты все полы в доме. Как же они с первых дней супружества дали друг другу слово заниматься особыми частями хозяйства и в чужие распоряжения не вмешиваться и не препятствовать, потому как Кирилл Петрович с утра каждой субботы, схватя свои ведомости, уходил при благоприятной погоде в сад, а в противном случае к столярам, в рабочую, где при стуке долот и молотков, радовался поражению карлистов. Невыгодны были для него подобные переселения. В их кабинете он запирал двери на крючок и не впускал к себе Фенны Степановны ни за что, пока не окончил статьи. В сад же и в столярную она входила свободно и без дальних приготовлений прерывала мужнино чтение. Впрочем, причины, по коим она приходила к нему, были, по ее мнению, довольно важные и не терпящие отлагательства. Как, например, следующее. В одну из суббот Кирилл Петрович, проснувшись ранее обыкновенного и ожидая нашествия поломоек с ведрами и сутками, схватив московские ведомости, в халате, туфлях и колпаке вышел в сад и расположился на скамейке под развесистою яблонью. Неожиданно попалась ему статья, извещающая о сильном поражении карлистов. С наслаждением перечитывал он статью в третий раз и затверживал о числе убитых, чтобы подробно пересказать соседям при случае, как вдруг приходит к нему Фенна Степановна. Он ее заметил еще издали и уже тревожился заранее, что будет прерван в интересном месте. Она подходит и, не обращая внимания на суровость, видимую уже на лице его, приблизясь к нему, говорит: «Вот куда они забрались, я вас, душечка, по всему дому искала». Кирилл Петрович, приставив палец к газетам, продолжая читать, потеря карлистов простиралась, но, видя, что жена подошла к нему и остановилась, следовательно, не отойдет без ответа. «Где же мне в доме усидеть, когда все полы моют?» «Фенна Степановна, помилуйте вы меня, где же моют? Проспали канальи долго и только теперь еще приготовляются». Кирилл Петрович: «Ну ж, вышел так вышел, назад не подойду». «Да что вам, маточка, тут надо?» «Фенна Степановна, дело есть, душечка, поговорить». «Кирилл Петрович, у нас всегда найдется тут дело, когда я займусь чем. Дайте же мне, маточка, вот немного времени. Завязалось сражение, кажется, будет кровопролитное. Дочитаю, займусь вами». «Фенна Степановна, да ну те же, полно! Уж как примутся сражаться, так ничем и заняться не хотят. Вспоминали бы и свои лета, куда уж вам думать о кровопролитии». «Кирилл Петрович, ох, какие вы докучливые! Ну те уж говорите, что вам надобно, да и оставьте меня». Фенна Степановна, вынимая из кармана пузырек: «А вот, душечка, что? Не хотите ли принять лекарство?»